прокуратуре привычно предъявил адвокатскую корочку. Я к Каланковой, по уголовному делу материал издать. Да-да, идите, охранник на вахте раздраженно помахал рукой, чтобы я проходил и не мешал ему работать. Под стойкой был кроссворд. В коридорах власти было пыльно, в оконное стекло упорно билась муха. Можно войти? В кабинете никого не было. Когда девушка узнала меня, то ее лицо озарилось улыбкой. «Привет», она убрала локон со лба. «Здравствуйте, сударыня». Учтиво поклонился я, не сводя с нее взгляда. Положил перед ней написанный практически на коленках документ с копиями паспортов. Я не сдал донос через приемную, а притащил напрямую. Вот эти типы гражданской наружности. Она бегло прочитала мою депешу. «А кто такой Зинкевич Казимир Северинович?» Нахмурилась она. «Ну да, я ж выдумал этого человека, как и его обратный адрес в Москве. Написал от его имени, сам же черкнул подпись, так сказать, и чтец и жнец и на дуде дудец. Но говорить ей, как человеку, патологически повернутому на честности и законности, такое выдавать я не собираюсь». Клиент жалуется, что его пугают соседи по бизнесу, которые делают ему намеки, что заберут у него кузнечный цех, так как забрали бизнес у Хокшилда. Кстати, о птичках, не знаешь, почему по ситуации с Хокшилдом не было возбуждено уголовное дело, а если было возбуждено, то почему прекращено? А что там за история? Есть медный завод с собственным порталом на пустую изнанку. Изнанка-то пустая, ни макров, ни монстров, но британцы там нашли медь и понемногу ее таскали и выплавляли. И в момент, когда Кротовский производил свою национализацию, бандиты отжали у собственников предприятие, и всем плевать. Она задумалась. Врать не буду, такую историю слышу впервые. Это, конечно, явный криминал, но наверняка твои англичане не подали заявление, а поскольку среди английской диаспоры было много перемещений, то этого никто и не заметил. Наверняка все думают, что англичане ее продали. Хочешь, чтобы я подключила фискальщиков и они провели проверку, или пробила через регистрационную? Нет. Просто пробей этих типов. Они похвалялись, что сбежали с каторги где-то в центральной России и живут тут без забот. По идее, управление наказания их подало в розыск, только объективно их никто не ищет. А фискальщиков не подключай, чтобы не спугнуть. Я сдам твою писульку в канцелярию, отпишу себе и проведу проверку, но на возбуждение уголовного дела того, что написано тут, не тянет. Кто-то кому-то что-то сказал. Их слова против его. Тем более он пишет из Москвы. А как обращение у тебя оказалось и чей будет почерк, если я графологу отдам? Почерк мой, говорю же, клиент, написал с его слов, подпись тоже его. Он тут, мне бы его допросить. Умчал в Златоглавую, пока родная прокуратура спасает его от криминальных элементов. Ну, то есть его самого я допросить не смогу. То же самое с теми, как ты сказал, Хокшилдами. Будут они писать заявление, они на Кипре. Нет, не будут. Спрошу для очистки совести, но предполагаю, что нет. Заявлений нет, факта нет, полиция спит, не уходя с дежурства. Ну вот как тут возбуждаться? Ты когда такие слова говоришь, меня как током прошибает. Аркадий, она притворно замахнулась на меня комплектом документов. Прошу прощения, если сказал что-то двусмысленное. И да, чтобы не было двусмысленностей, Ангелина Родионовна, ты мне нравишься, как девушка и очень интересуешь, притягиваешь и лишаешь рассудка. Ты мне нравишься, не как друг, понятно? Девушка застыла на мгновение с задумчивой полуулыбкой, потом сглотнула. Короче, я их пробью, перевела она тему, возбу уголовного дела не будет, на Зинкевича полетит отписка. Да и пес с ним, суде. Если они в розыске, то мне достаточно, если прокуратура захочет их прижать к бортику. Желательно, чтобы ни в каком месте мое имя не фигурировало. Она кивнула, тряхнул копной своих длинных светлых волос. «Дай руку». «Зачем?» «Поцелую». Она дала, я поцеловал и на несколько секунд придержал. «Пойдешь на выходных со мной на охоту, товарищ помощник прокурора?» «Пойду», чуть смутившись, ответила она. «С тебя транспорт и выбор изнанки». «Спасибо». «За что?» «За то, что ты есть». «Конечно же, все, пойду. Как будет инфа по тем шнырям, набирай в любое время дня и ночи». Выбравшись из прокуратуры, я плюхнулся в кресло автомобиля, но никуда не поехал, а набрал Зураба. «Зураб Ливанович, простите, что беспокою, мне нужен совет. Спрашивай, дорогой. Изнанка для хорошей охоты, но так, чтобы не опасно. Хорошая охота будет на Казариновской, но там бывают и смертельные случаи. А ты один пойдешь? А как же Кастет? Вы же вроде вместе охотились и нормально, с ними все нормально, но мне нужно, приятель ко мне из Москвы приехал, просто погулять, пострелять, шашлык пожарить, то есть без риска, с минимальной отдачей. Сходи на нашу, первый уровень, монстры попадаются, но в основном уже не опасные. Тебе там хозяйка выписывала пропуск, не потерял? Нет, лежит где-то. Скажу охране, тебя пропустит хоть с табором. Шашлык, это хорошо. Как сам? Все отлично, спасибо за беспокойство. Ну, давай, мне работать надо. Спасибо за совет, Зураб Ливанович. Люди любят давать советы. Это бесплатно и в то же время помощь. Закончив разговор, задумчиво смотрел на мобилет. Итак, Хакшилды просит передать управление заводом третьим лицам. В теории я могу заняться им сам, но тогда придется завязать с адвокатской практикой и засесть там. Одновременно эти проекты я не потяну. Можно обратиться к Кукушкиной. Есть свои плюсы. Чаще буду встречаться с Пенелопой. Также я могу договориться, что такое предоставление погасит мой долг. Однако, почти 100%, что такая матерая бизнесвумен, как она, оттеснит меня от завода, возьмет его в свои руки, и в дальнейшем я не получу от такой операции никаких дивидендов. Получается, что надо попробовать поставить туда кого-то другого. И вариант у меня на горизонте только один. Взял мобилет и набрал только что упомянутого Кастета. Алло, Константин Джан, ты на месте? Хиллоу. Уехать собрался, а что? Задержись на пару минут, разговор есть. С Кастетом мы встретились уже у ворот его автомастерской. Для начала, спасибо за бокс, мы все сделали, хотел вернуть тебе ключи. Мог бы дежурному мастеру их забросить. Это все? Мне там ехать пора, люди ждут. Нет, не все. Короче, тема такая. Тут ситуация возникла. У одного приличного человека английской наружности по беспределу отжали заводик. Прямо по беспределу, избили, ствол к голове сына, жену изнасиловали, заставили документы подписать. Ну да, тут полностью согласен, отморозки конченые. И что, на них наехать надо, вернуть, наказать. Если надо, мы с парнями можем вписаться, хотя условия надо обговорить. Как ни странно, вопрос в другом. Допустим, я с ними разберусь сравнительно законными путями, мне надо кого-то поставить на управление предприятием. Причем тот англичанин согласен, чтобы вы им управляли и вошли в состав холдинга. Прямо на нас согласен, откуда он нас знает. Мы пацаны тихие, я его уболтаю. Разборки чинить не надо, а надо управлять. То есть, ты хочешь нас подтянуть типа, как управленцев. Представь себе, да, удивил, Земеля, удивил. А почему не сам? Из-за статуса адвоката, соврал я. Ну, ёпта, мы, ясен перец, согласны, я тут могу за всех сказать, что надо делать. Пока ничего, я сообщу. Теперь-то я решил вернуться в офис, но буквально в двух кварталах из-за дерева вплотную к нашей машине, притормозившей на перекрестке, шагнула фигура. Я даже успел струхнуть, а уж Джо порядком напрячься. К счастью, пистолета у Джо не было, так что отделались легким испугом, без пальбы. Это был агент Смит, то есть, агент секретной службы листоносов. Он невозмутимо постучал в окошко, Джо по моему жесту опустил стекло. «Привет, Костя, раз уж он просил, чтобы мы изображали приятелей сокурсников, то можно начинать прямо сейчас. У тебя у офиса засада, скорее всего, вооруженная, а я пока к боевым действиям не готов. Редкий случай, но я не знал, что на это сказать». Позади появился конный экипаж, чей кучер возмущенно заворчал по поводу того, что я перегородил проезжую часть. «Заворачивайте во двор, Аркадий, уверяю, что теперь к вашему беспокойству отношусь серьезнее». Глава 24. Сколько их? Мы с агентом стояли во дворе под мирно покачивающейся ивой и приглушенно перешептывались. Джо с невозмутимым лицом щурился, как от яркого солнца, но, как я уже заметил, он так делает, когда волнуется. 6. Может, справимся? Там четверо китайцев охраны из засады, которую в последнее время ставят три друзья из диаспоры, плюс мы с Джо. Не говори ерунды, Аркадий. Эти вооружены до зубов, накачаны магией, это не просто парочка пьяненьких драчунов из кабака, они убийцы. Понял, ты что, могучий гренадер, или все-таки адвокат? Да я уже и не знаю, все настолько кувырком идет. Ну вот и доверься профессионалам. Небось, сам же такую идеологию клиентам проповедуешь? Ну да, есть такое дело. Допустим, я согласен положиться на тебя. Какой план? Или ты мне потом опять пообещаешь позвонить, как использованной девице. Не срывайся на мне, Аркадий, не я все это создал. Для начала мы не попрем к офису, избежим драки. Дальше, я тебя перевезу на арендованную квартиру, помещу под охрану, ты достаточно ценный свидетель. И насколько у тебя серьезная охрана, наркомафия зи тебя не найдут. Найдут, всегда находит. У них серьезный упор на магии, там есть защита от поисковых заклятий. Херня, я такую уже таскаю, они все равно находят. Ты понимаешь, что никакая защита не абсолютна, они также нападут и мне карачун. Критикуешь, предлагай, он невежливо ткнул в меня пальцем. Это откуда у тебя такая фраза козырная? Мой руководитель так говорит. А что, ничего, не стал ему раскрывать, что его босс странным образом цитирует Сталина и одну из его расхожих мудростей, которую тот, в свою очередь, позаимствовал у Королева, авиаконструктора. Словом, в этом мире такое цитирование крайне подозрительно. Так что ты хочешь предложить секретной службе? Ну, для начала, я могу организовать в районе офиса компании «Грюнк» нездоровый ажиотаж. Настоящего офиса, наизнанке, настоящего. Хочешь нагнать туда алкашей за бутылку, юристов и адвокатов? Я их пальцем поманю, они сами прибегут. Как? Это я беру на себя. Ладно, это их отвлечет от тебя на пару дней. Не думаю, что они начнут отстрел адвокатов по профессиональному признаку. И что дальше? Запроси силовую поддержку из соседнего отделения. Пусть дадут спецуру, и бери их всех. Ты же видишь, у них есть вооружение. Возможно, и производство английского порошка где-нибудь снова налажено. Известны адреса промежуточных складов, где наркотик отлеживается перед отправкой, к которым никто не подходит месяцами. Я тебе это все описал. Да, я даже проверил один. Но так мы не возьмем всех, а тебе и не нужны все. Это нереально, они никогда вместе не собираются. Есть у меня один консультант. У тебя есть информатор и ты молчал, член банды. Не этой банды, но человек, который состоял в банде, а сейчас скрипучий старый вредный бизнесмен. Я ему его документы выправляю и помогаю выбраться из нищеты. Фамилию Абрайна я сообщать не стал. Достаточно того анализа, который старый пройдоха для меня произвел. Благотворительность, оплата его таланта. Так вот, он говорит, что мы олухи, что банда не только никогда не собирается вместе, но отдельные крылья, как он их называет, даже лично не знакомы. А как же члены банды узнают друг друга при встрече? Никак, в лучшем случае, у них есть тайный знак, отметка, татуировка, элемент одежды или перманентно повторяемый жест и то, чтобы случайно не пристрелить коллегу. Секретность, ты-то должен понимать, учитывая твою собственную организацию, учитывая мою организацию, могу сказать, что они тут у вас, как это называется, дохрена умные для бандитов, больше походит на работу конкурирующих спецслужб. А что, могли МИ-6 запилить дочерние предприятия на серой территории, чтобы бабло отгонять для финансирования своих секретных операций? Мне практически в живот, под нижний край броника уперся короткий холодный ствол, а Константин приблизился почти в упор, немного наклонившись к моему уху, будто хочет сообщить мне, что не предназначенное для других ушей. Причем он сделал это так ловко, что Джо, мой телохранитель, который должен меня от такого беречь, находившийся в паре метров, ничего подозрительного в этом не заметил. Ну, по крайней мере, у агента есть оружие. А откуда, Аркадий Ефимович, вы знаете о существовании Министерства номер 6 Соединенного Королевства? Разносторонне подготовленный агент блеснул безукоризненной улыбкой. Я лишь расстроенно ёкнул. Ну блин, фильмов про Джеймса Бонда, широко разрекламировавших британскую спецслужбу, тут по понятным причинам не было. А спецслужбы этого мира вполне себе оправдывали слово «секретный», ну, то есть, о них широкие слои населения не знали и знать не могли. «Да брось», — как можно спокойнее ответил я, — «у нас на учебе только и разговоров было про масонов, американское CIA, нашу имперскую охрану, МИ-6 и тайные ордена, как они геройски спасают мир, в промежутках между миссиями пьют ром, смешанный с джином, запивая текилой или виски, и, покуривая кубинские сигары, соблазняют огромные стада длинноногих волооких красоток. К тому же мне, что мог, рассказал Абра мой английский приятель. Ты крайне неверно представляешь себе работу специальных служб. Я бы даже сказал, что романтизируешь, как подросток. Тем не менее, холодящая мое тело сталь пистолета внезапно исчезла. Но посуди сам, Константин. Вольный город – это своего рода пиратская гавань, серая зона со слабой местной правоохранительной системой и транспортным доступом к Афганистану, Персии, как бы она там сейчас ни называлась, сухопутными коридорами к империи Цин, к Российской империи, а через черноморские порты еще и к Британии, и Оттаманской порте, Турции. И создание тут группировки по торговле компактным наркотиком в нашу империю соответствует вредоносной идее вражеских спецслужб и позволит им получать внебюджетное финансирование для подкупа нейтральных каганов степи, атаманов и полевых командиров, для вооружения бомбистов, для подкупа чиновников и продавливания нужных политических решений, для организации массовых протестов, имитации гражданских бунтов, для финансирования массовой миграции, да для чего угодно. Деньги – это мощный ресурс и подход у них серьезный. Вот сейчас ты верные, правильные вещи говоришь и очень разумные. Я только предполагаю, они попытались меня убить не потому, что я им навредил, прикрыв их лабораторию, это как раз случайность, а потому что они решили, что я один из ваших, то есть имперский агент. Ты сейчас жути нагоняешь просто, чтобы шкуру свою спасти. Прости, что несколько грубо выражаюсь. Говоря это, Константин, тем не менее, сделался задумчивым. А почему, по-твоему, англичане так легко позволили уйти отсюда официальному бизнесу? Они скинулись и грохнули к хренам Кротовского. Они очень сильно боролись с этим на политическом уровне. Это просто вы в Кустовом этого не заметили. И потому, что его не так просто убить, он это уже показал и потому, что ему доверяет сам император. К тому же, убей этого, пришлют другого, политика не изменится. Или потому, что достаточная инфраструктура уже создана. Я оперся на заборчик, ветер шевелил ветками ивы. А ты считал, что одна полутораграммовая доза на улице в обычном городе империи стоит 20-30 рублей. В Москве запросто 50. И это делает английский порошок грехом богатеев. А ты пробовал посчитать цену по опту? Допустим, 7 рублей за грамм. Но реально больше, потому что до розницы его еще разбавляют. Килограмм стоит 7 тысяч, а реально 15, а они везут по полтонны в месяц. Сколько стоит полтонны порошка? При цене 15, это будет 7,5 миллионов рублей за партию, цена грязная и ориентировочная, быстро выдал мне он и тут же ошеломленно заткнулся, чтобы переварить сказанное самим собой. А много можно наворотить, имея миллионы в обороте? При условии, что вы не банда погрязших в жажде наживы и разврате жадных наркоторговцев, а расчетливая спецслужба, могучий и хитрый дракон, переодетый в шакала. Мля, мои аргументы были убойными и, хотя я сам в это не до конца верил, просто выдавал то, что в моем мире известно и так, а вот для него попахивало чем-то вроде откровения, переворачивающего сознание. Все, что я говорю, чистое предположение. Это тебе твой информатор подсказал, он всего лишь дал элементы головоломки, я их сложил в единую картину сам. Когда все закончится, мы хотим его завербовать, как консультанта, он у тебя очень интересные вещи рассказывает, да и тебя тоже. Говно вопрос, я вас познакомлю. Так что, ты сможешь накатать докладную записку и привлечь ресурс, элитных бойцов с оружием и экзотическим алкоголем, чтобы покарать злодеев, мы организация, а не банда пиратов, огрызнулся он. Попробую. Через сутки-другие будет виден результат. Я тебе наберу. А пока просто постарайся не погибнуть. Тут я и сам заинтересован. Номер мобилета моего есть? Осведомился он. Да, записан. Распрощавшись с агентом, который в этот раз запросто ушел сквозь дворы так, словно прожил всю жизнь в Кустовом и играл тут в детстве, я сел в машину и осторожно поехал к китайскому кварталу. Танлу же шел мне навстречу по улице в сопровождении четырех спутников, поэтому я притормозил у обочины и вышел. Джо бесшумной и безмолвной тенью встал рядом со мной. В последнее время я редко вижу главу триад вне той кафешки резиденции. Увидев меня, он сделал своим спутникам незаметный жест, после которого они остались стоять, а он, двигаясь плавно, даже где-то по-кошачьи, оказался рядом и взял меня под локоть. Мне сообщили, что возле вашего офиса отираются какие-то подозрительные и опасные типы. Ну да, есть такое. За вами пришли? Думаю, да. Мы колеблемся, стоит ли нападать. Смущает, что любая силовая операция, где будут фигурировать выходцы из Китая, привлекает нездоровый интерес к представителям нашей диаспоры. Опять скажут, что китайцы проблемные и кровожадные, а мы ведь не такие. А у нас есть неизменная политика улучшения отношения к китайцам, чтобы в долгосрочной перспективе показать, что мы хорошие и цивилизованные соседи. Круто, все бы диаспоры были такими же, но, по конкретно тем уродам, я думаю, не стоит. Кроме того, ко мне приехал представитель императорской специальной службы. Уж не буду вам врать и скрывать, я решил, что вы должны знать. Область его интересов – наркомафия, да, сальпуги. Но я подумал, что вас испугает появление такого серьезного игрока в нашем скромном городе. Ничуть. Мы слишком большие и многочисленные, чтобы делать вид, что нас тут нет. Напротив, я буду рад, если вы организуете нам встречу. Надеюсь, вы не будете его пытаться подкупить? Я на всякий случай спрашиваю, он же не ревизор из столицы. Мы представимся и продемонстрируем готовность к сотрудничеству, поддержке. Кхе. Ну, давайте, я ему наберу. Танлужи кивнул, но сделал это в своей неизменно обаятельной манере, когда хочется обещанное ему сделать сразу. Хотя, почему бы и нет? Взял мобилет, набрал агента. «Привет, Аркадий», — напряженным голосом немедленно ответил он. «Что-то случилось?» «Да, нет, вроде бы. Тут с тобой кое-кто хочет встретиться. Ты попал в плен?» «Что?» «Нет. Китайцы присматривают за мной. Ну, ты видел Джо? Они заметили твое присутствие. Сомневаюсь, что они сами бы определили, кто я такой», — иронически ответила трубка. «Аркадий, ты вообще знаешь значение слова «секретный», а вот адвокатская деятельность напротив, публично. Так даже в законе написано. А официально, ты скорее юрист, раз учился со мной, однокашник. Короче, они хотят встретиться, поговорить. На тему, высказать почтение и предложить помощь. Деталей не знаю». Он закряхтел. «Вообще, моя работа не предполагает, чтоб я, как депутат, порхал между избирателями. Но китайцы давно интересуют нашу организацию, так что, пиши адрес, это в китайском квартале и скажи, во сколько тебе удобно подъехать. Сегодня в 7 буду. Диктуй. И скажи, с кем я встречаюсь. А вообще, с тобой все идет наперекосяк, Аркадий. Где ты, там вечно какое-нибудь безумие. Где я, там какое-то безумие». Если бы он знал, насколько это правда. Наверное, перемещаясь между мирами, я подхватил какую-то радиацию или вирус безумия. Раз уж оказался у китайцев, то закупился инструментами, заказал круглую, как в хоббитскую нору, дверь по размерам, спросил, как устанавливать дверной блок. Мастер плохо говорил по-русски, но искренне хотел помочь. Мои сыны могут установить, оба, два сыны, зайти в дом, там 6 кованых костылей забиваются в стену, все сделать, подмести за собой, совсем дёсево. Место, куда дверь устанавливается, оно далеко, а зачем такой малый люк нужна, собака, пони, какое еще пони, там, просто дверной проем такой, что поделаешь, краса, сделаю за 2 дня, 40 рублей с доставкой, еще что-то, пока не знаю, а окно умеете делать, большое, уметь, какой размер, сколько створок, пока не знаю, давайте сначала дверь победим. «Хорошего дня, господин Аркадий», — поклонился он, — «и вам, господин Бохой». Поколебавшись, я набрал чину и попросил его сегодня в офис не заходить, ибо там может быть опасно. Он сказал, что в курсе, но спасибо за беспокойство, и спросил, когда я смогу прийти в гости к его семье, мол, родители просят прийти. Перед глазами встал образ его обнаженной сестры, настолько детальный, что я, наверное, теперь даже иллюзию такую смог бы сотворить. Тряхнул головой. В ближайшие дни никак, опасно. Все, отбой. Присел на лавочке, поздоровался с парочкой солидных китайских теток. Покопался в записной книжке. А вот, например, «Здравствуйте, Сергей». Это был адвокат из конкурирующего адвокатского бюро. Впрочем, я не видел смысла враждовать и имел номера мобилетов своих коллег по цеху. «Здравствуйте, Аркадий. Вы по делу?» «Честно говоря, да. Мой клиент подал в суд на одну контору на большую сумму». «Насколько большую и при чем тут я?» «На почти 1,5 миллиона. И у ответчика наверняка нет юриста. Вот думал, может вы захотите захапать такого клиента жирного. У кого долгов на 1,5 миллиона, то и платить будут не 100 рублей», задумчиво ответил адвокат. «А почему сами не возьметесь, Аркадий? Какой-то подвох. Я представляю интересы истца, как я возьмусь за ответчика. А мотивация у меня простая. Кто-то все равно будет представлять интересы этих уродов, но мне бы хотелось, чтобы я в дело пошел против адекватного юриста, а не какого-то конченого придурка. Ну да, дураков у нас, к сожалению, хватает. В общем, Аркадий, мне интересно, сколько стоит информация?» «Нисколько. Ну, То есть, если заполучите заказ, то Магарыч с вас. Пишите адрес и контактные данные ответчика. У них есть официальный адрес, но там никого нет, реальный адрес другой. Диктуйте все адреса и все, что можно. За такую сумму мы их из-под земли достанем. Так за пару минут я обогатил крупнейшую коллегию адвокатов сведениями о жирном клиенте, от которого они не отстанут. Положив трубку, я полистал блокнот и через минуту набирал другой номер. Всего я обзвонил 5 коллег, включая Ильма Герамовича, и всем давал сведения про фирму «Грюнк» и то, что неизвестная московская контора хочет с нее срубить феноменальные 1,5 миллиона, а значит и на них можно заработать. В течение 40 минут весь юридический мир Кустового гудел этой информацией, и кто-то уже мчался, чтобы задолбать их руководство и получить громадный выгодный заказ. Встав с чувством выполненного долга и огромной подлянки в адрес своих недругов, я щелкнул спиной, засиженными суставами и решил, что на сегодня план по делам выполнил. Там же, в китайском квартале закупился мясом и овощами, затем поехал домой пораньше, на моей изнанке-то меня не пришибут, а кирпич сам себя не положит. Хрен с ней, с работой на сегодня. Завтра будет трудный день. Возле дома меня никто не караулил. Пост соседей напротив на месте и в порядке. Я бросил авто, подхватил сумки с покупками и прямо из машины переместился наизнанку. С воодушевлением и сам себе создавая музыкальное сопровождение, я перемешивал раствор, вел узкую кладку и поднял стены до нужной высоты, примерно 2 метра 50 сантиметров. Можно было и до 3 довести и выше, но я решил, что мне хватит. Крыши в обычном смысле этого слова дом не требовал. Закончив складкой, я развел очаг, в этот раз это был уже каменный уголь, поставил рядом с ним стальную бочку и неторопливо наполнил ее водой из озера. Вообще озеро, это только такое слово, обозначение. Его ширина от силы 10 метров и глубина только в центре позволяла мне погрузиться с головой. Так что водоем скромный, зато вода в нем чистая и прозрачная. Бочка грелась от огня, а я поднялся на леса и стал считать, какое количество досок мне понадобится, чтобы перекрыть дом сверху, создав сплошную площадку. Выемки под балки я заложил, они будут из легкой древесины и подвязаны к кладке тугой заранее вмурованной проволокой, чуть закреплены раствором. На потолок лягут балки, сверху лягут доски. Доски будут с пазами, я видел такие в продаже у тамбовцев, вставлены друг в друга. То же самое и в самом здании, прямо на грунт лягут такие же балки, деревянные, я обработаю их пропиткой от влажности, дам пару дней высохнуть, сам переставлю палатку максимально далеко, чтобы не надышаться токсичными парами. Потом такие же доски, причем я возьму сразу пропитанные, это дороже, но чуть упростит мне процесс. Строительство даже такого скромного домика потребляло кучу денег, но куда мне еще было их девать? Я и так отдал почти 10 тысяч отцу, несколькими траншами каждый раз вздыхая, что отрываю от себя почти весь доход. Деньги от продажи макров Бакланова поступали достаточно щедро, Скоробейников переводил мне их на счет, так что на завершение строительства должно хватить. А вот чего я сказал мастеру по мебели, что у меня нет других заказов, кроме круглой дверцы. Вот дурак, мне же 3 окна нужны в дом, размер уже заложен, дверь нужна добротная. Ладно, выкуплю круглую дверь, закажу следующие, их еще надо будет установить. Все эти бытовые и строительные вопросы отвлекали меня от забот, от упертых сальпуг, долбанных спецслужб, наглого Скоморошинского, который пытался меня кинуть и неприятного Владоса, возомнившего себя царем мира. Закончив с работой, помыл инструмент, сложил, разделся, подготовил полотенце, по привычке осмотрелся, не видит ли никто. Температура в бочке достаточно теплая, но не обварюсь. Так что, пока более цивилизованного способа помыться нет, до этого мылся под душем в доме на лице, отмокал и мылся, следя, чтобы вода из бочки уходила в грязную зону, а не попадала в озеро. Помоюсь, оденусь потеплее, чтобы не простыть, в пещере все еще холодина, буду готовить, кушать и спать. Глава 25. Есть моменты, когда ты остро и отчетливо понимаешь, что дело дрянь, и хотя судьба еще не развернула перед тобой баннер с надписью «Все херово» размером с хрущевскую пятиэтажку, но ты-то это уже все понял сам и даже знаешь, что прятать голову в песок – крайне неподходящая тактика. Я был на медиплавильном заводе, в тихом полупустом кабинете безвестного юриста и занимался составлением судебных документов по делу фирмы «Грюнк», когда отчетливо громыхнули въездные ворота на завод. Обычно охранник открывает их неспешно, осторожно и почти беззвучно. В этот раз металл громыхнул резко, громко и зловеще. Чувство тревожности, как огонек свечи, зажглось внутри и, повинуясь возникшему порыву, я вышел из кабинета в коридор и посмотрел в окна, выходящие в направлении ворот. Сквозь ворота проезжали, один за другим, три темных автомобиля, крупные, по моим меркам, внедорожники. Крохотный огонек тревожности моментально перерос в пожар. Во дворе стоял и задумчиво курил Владос. Легкий ветерок подхватывал полоски сигаретного дыма и уносил прочь. На нем был желтый плащ, который также слабо развивало ласковым теплым ветерком. Прибытие сторонних автомобилей нового хозяина завода явно не удивляло, скорее наоборот, он их ждал. Автомобили развернулись в пустом дворе вокруг директора полукругом и остановились. Возможно, водители хотели остановиться эффектно, но по факту третий чуть не въехал в зад второму, и водители высунулись, чтобы поорать друг на друга. Прибытие получилось немного смазанным. Когда я посмотрел магическим чутьем, то результат меня нисколько не удивил. 11 человек, все под завязку фонят магией, амулетами, артефактами и сами по себе, вероятно, боевые маги. И когда один из фигур шагнула к Владосу и приветственно пожала его конечность, никаких сомнений уже не оставалось. Ну, вообще-то предполагалось, мной предполагалось, если быть точным, что те бандиты эти поругаются и даже частично взаимно аннигилируются, однако неизвестным мне способом за пару дней, которые прошли со времени последней засады у офиса, что-то поменялось и весьма радикально. Эти мысли пронеслись в голове вихрем. Я достал из кармана мобилеты. Он не работал, вернее сказать, связи не было. Такое же бывает на изнанке, там его радиомагия не работает. Такой же эффект и сейчас. И я бы, наверное, здорово удивил местных магических технарей типа Иннокентия. Ну, что связь мобилета можно блокировать, однако в данный момент времени на всякие удивления у меня не было. Я постучал нефункционирующим мобилетом по раскрытой ладони и пару мгновений визуально оценивал короткие переговоры с Эльпукой Владоса, рядом с которым уже расположился Черепан и парочка каких-то урковатых чужаков. Резво шагнул в бухгалтерию. «Мне нужно позвонить», – буркнул я главному бухгалтеру, протягивая руки к аппарату, стоящему на ее столе и надеясь, что стационарная связь еще не заблокирована. Однако та холодно сузила глаза, отрицательно покачала головой и потянула аппарат к себе. «Нет, Владислав Сергеевич запрещает говорить всем, кроме работников, оформленных по трудовому и только по его письменному разрешению, допуску. А вы для меня вообще никто и никаких прав не имеете. Времени, чтобы поспорить с принципиальным и стервозным сотрудником заводской администрации, совершенно не было. Я прижал аппарат к столешнице, чтобы блокировать его дальнейший дрейф, сцапал какую-то бесценную папку со стола и кинул за спину главного бухгалтера. Она испуганно и растерянно ойкнула, затем резко побагровела лицом и заерзала на стуле, чтобы поднять свою бюрократию. На это время она отпустила аппарат. «Ангелина, привет!» «О, привет! Решил по выходным?» «Да, конечно, но сказать хотел не об этом. Если ты по своим уголовникам, то да», — перебила она меня. «Утром пришло, разыскиваются по Архангельской и Питерской губерниям за побег с каторги, где отбывали пожизненное за убийство и неоднократные грабежи с отягчающими». «Так, где ты говоришь, они?» «Все тут же, на заводе, как и я. Чего звоню-то?» «Ангелина Родионовна, кажется, меня скоро будут весьма деятельно убивать. Буквально, думаю, связь скоро прервется. Поднимай всю, какая есть, кавалерию, и скачите». В трубке затрещало, пискнуло и, оказывается, когда связь пропадает, нет никакого трагического гудка, наступает ничего, тишина, звуковая пустота. «Что вы себе позволяете? Вы никчемный юристишка!» — злобно заверещала бухгалтерша, потрясая своим грозбухом, завершив операцию по спасению документов из-за стола. «Рот закрой, крот помойный!» — сверкнув глазами, я достал из кобуры пистолет. Разгневанная тетка тут же испуганно ойкнула и плюхнулась на пятую точку, вероятно, для цели осознания своего поведения. Все еще удерживая пистолет, я вышел в коридор, осмотрелся по сторонам и потянулся к шилу. Мой артефакт неожиданно заворчал и выдал мне послание из одного слова — блокировка. Етицкий конь, а я-то привык, что чуть что могу свинтить в уютную изнанку и торчать там до китайской Пасхи, пока дым на лице не рассеется. Придумали, значит, метод против адвоката. Связь блокировали, шило блокировали, Думаете, словили меня, как мышь в амбаре, а вот вам хрен. Не теряя ни секунды, я резво кинулся бежать по коридору, бросив даже папку с документами в распахнутом настежь кабинете. Магическое чутье подсказывало, что сальпуги плавно расходятся вокруг здания, то есть, по сути, окружают его. Поскольку начали они от площадки перед основным административным корпусом, то уже отсекли меня от выезда, блокировали мою машину. Основной выход в направлении производственного цеха был в левой части здания, и по ощущениям, я не успевал туда раньше, чем сальпуги. Притормозил. У здания было несколько пожарных выходов, банальных дверей, которые вели наружу, и я стоял прямо напротив одного из таких, с наклеенной бумажечкой «Не выходить», опечатано «Инш по пожбиским С.А». Дверь фанерная, поворотная ручка, заперта на ключ. Крепко схватив ручку, я повернул, чтобы дверь запирал только ригель замка, навалился всем весом и через мгновение возблагодарил тот факт, что практически с первых дней пребывания в этом мире тягаю свои легковесные китайские гантели и вообще занимаюсь физическим трудом и спортом. Ригель выдержал, но запорная планка, привинченная на дверном блоке, с треском отлетела, увлекая за собой кусок сосновой доски блока, а дверь распахнулась бесшумно на добротно смазанных петлях, открывая мне низенькое заплеванное и заваленное бычками крыльцо и открытое пространство внутренней территории завода. Без хорошей физической формы мне пришел бы конец прямо сейчас. Мельком глянул налево, в глубине души надеясь успеть к своей машине, но нет, сальпуги не дураки, они обходили мой автомобиль с трех сторон. Джо резво и смело выскочил им навстречу, ему не требовалось никаких слов и объяснений, перед ним были враги и он был намерен им навалять по щам, только один из них активировал какую-то трубку, от которой вперед отстрелила моментально развернувшуюся сеть, попавшую на Джо, при этом его на мгновение охватило синеватым сиянием. Сеть неестественным образом обернула его, а он упал как громадная статуя, больше не сделав ни одного движения и даже как-то как будто окаменев. На все на это ушла буквально пара секунд. Мой враг был отвлечен и никто не смотрел на эту дверь. Этого оказалось достаточно, чтобы я рванул вперед. Завод был обнесен капитальным кирпичным забором и даже отсюда я ощущал, что снаружи забора мерцали наполненные энергией точки. Сальпуги поставили патрули из своих даже туда. Но внутри завода было еще одно место, куда можно попробовать убежать. Это технический портал наизнанку второго уровня. Я бежал, а за спиной кто-то уже кричал «Стой!». Бросив взгляд налево, я увидел рабочих, которые курили у пустых вагонеток, а сейчас смотрели, разинув рот, как я, облаченный в дорогой английский костюм тройку бегу по направлению к порталу, а за моей спиной – крики и погоня. Я не оборачивался, потому что это означало бы заминку, которая может стоить мне жизни. Среди прочих рабочих выделялся постриженный налысо Тейлер, который философски созерцал факт моего спринтерского рекорда, но не более того. Хотя, что я хотел, он же не Рэмбо, чтобы всех заборывать. Он простой, слегка пьющий детектив. Арка портала, я разминулся с еще пятью вагонетками, которые катились оттуда и бодрым кабанчиком ворвался внутрь. На этой изнанке было холодно, но не совсем сказать, что Арктика. Мой план, мой расчет строился на том, что у любой блокировки есть дальность. Да, мобилет на изнанке не действует, да и ничем бы мне уже не помог, а вот шило способно унести меня прочь от того кошмара. Я бежал по насыпи в направлении карьера, потом резво свернул налево, где между голых безжизненных каменных кручей была сравнительно ровная насыпь. Из насыпи торчали довольно странные геологические формирования, словно угловатые металлические пики, устремленные в небо на высоту до 50 метров, отливавшие серым блеском и совершенно для привычного мне мира нереальные. Завернув за такую пику, я прикоснулся к шило. Артефакт заворчал и меня пропустило на привычную мне изнанку, мгновенно обдав потоком теплого ветра. Пробежав вперед еще полсотни шагов и уперевшись о ствол гигантского папоротника, я оглянулся и визуально увидел, что произошло что-то не так. Шило всегда выкидывало меня на свою изнанку, одного или с грузом, с человеком, другом или не очень. Сейчас кусок леса папоротников исчез, а на его месте зияла широченная, на сотню метров слабо мерцающая стена, провал, откуда на меня смотрел все тот же мертвый мир с медными залежами. То есть шило не переместил одного меня, а скорее пробил какую-то аномалию, портал, проход между мирами, такого размера, что туда пролез бы даже речной сухогруз, причем боком, на дрифте. А я бежал прочь от этой аномалии. «Эй, придурок, выходи, так всем проще будет», — закричал до боли знакомый мне голос. Именно с ним я разговаривал по телефону, ему угрожал, и вот теперь он, отбросив условности, пришел спросить с меня, насколько ли я смелый вживую или только могу в комментах гадить. «Да, адвокат, ты это выходи», — вторил ему голос Владоса. Они оба вышагивали по лесу папоротников, а за их спинами появлялись все новые и новые сальпуги, боевые маги, все из себя в коже и с угрожающе сильной магией. «Ты же не думал, что мы с Владиславом не найдем общий язык?» «Нет, думал, мы поверим, что он решил у нас все отнять». «Ну, да, ты это», — пробасил самозванный директор, «не по-пацански про нас задвинул, мы же на такие вопросы не подписывались. А вдруг бы они нас того, постреляли бы, а? Нечеткий ты пацан, это хорошо, что кумач все четко разложил, как ты их обидел и ментов натравил, за такое наказывать надо, по справедливости. То-то ты с меня пятнарик за шкуру адвоката попросил, а, Владос», недовольно буркнул колдун. «Ну, это типа инвестиций в завод», развел руками директор. Они оба держали в руках по пистолету. За их спинами уже появилось 8, включая Черепана и Михея, вооруженных злодеев. «Вообще, мой план такой и был, расчет на взаимную аннигиляцию. Кто же знал, что подонки так здорово умеют находить общий язык, и про то, что я вознамерился Владоса отловить и посадить, а завод вернуть, вернее передать новым владельцам, он знать не мог, пока что этот план был только в моей голове. Все время, пока они двигались, а их путь пролегал аккуратно мимо меня, я не издал ни звука. Хитрый колдун держался на пару шагов сбоку, чуть отставал. В отличие от своего нового друга, он из опыта знал, что некоторую угрозу адвокат вольного города все же представляет, ведь я как-то расправился с предыдущими попытками меня ухлопать. Я высунулся и выстрелил. Владос был справа, так что пуля пришлась в него, шмякнув в его тело со звуком глухого удара, словно попадание кирпича в болото, только без всплеска. В последний момент рука у меня дернулась, и я не выстрелил в его здоровенное брюхо, пуля ударилась в верхнюю часть ноги, в трицепс. Не смог стрелять на поражение. Правда, это ведь пуля от пистолета местных Кольта и Браунинга, калибра 11 с лишним миллиметров, это не хрен собачий. Удар повалил его на землю, и он немедленно огласил окрестности воплем раненого в задницу кабана. А я продолжил стрелять, но уже не прицельно, а просто в направлении. Колдун, что характерно, не предпринял попытки спасти союзника, а ловко для своих лет, а выглядел он солидным, за 50, дядькой, кувырнулся в перекате к ближайшему стволу гигантского папоротника, и тело лидера одного из крыльев наркомафии еще в движении охватило сферическим сиянием. Надо думать, это защита на основе макров. Следующие за спинами главарей сальпуги хаотично попрятались за стволы и даже несколько раз выстрелили. А я, бездумно и безрезультатно высадив остатки магазина, побежал вперед. В какой-то момент меня сильно толкнуло, словно ударили молотком в спину, ребра прострелило болью, и несмотря на то, что я бежал вперед, чуть не упал на лицо. Лишь чудом и немного ускорившись, я смог сохранить равновесие, сразу же рванул чуть правее и скрылся за стволами гигантских папоротников. Поняв, что я все еще жив, и оставив вопрос о том, что за удар в спину я получил, но потом, снизил темп и, постоянно петляя, углублялся все дальше в лес. Вообще-то у меня по-прежнему есть шило, и хотя оно сработало не так, как должно, я могу попробовать вытянуть их на себя и вернуться обратно, причем, судя по опыту, шило должен вернуть меня на лицо, но в район портала на заводе. С другой стороны, вряд ли сальпуги оставит портал и завод без охран. Значит, рано. Я еще больше снизил темп, став на время стайером, то есть бегуном на дальнюю дистанцию, стоически игнорируя то, как страдают мои ботинки от болотной жижи, ребра на спине от боли, а костюм от беготни, продолжил свой марш, постоянно петляя и незначительно меняя направление, сохраняя общим вектором подальше от портала. Уровень воды под ногами повысился, стало теплее, а магическое чутье показывало наличие монстров уже размером с собаку. Конечно, это были все те же болотные панцирные жабы, странная смесь креветки, черепахи и лягушки, но они по-прежнему не нападали. Решил сделать передышку. Осторожно орудуя дрожащими пальцами, достал второй магазин и перезарядил кольт. Потом полез к ременному патронташу, обычно я держу его пустым, но в свете последних событий таскал полновесные 50 патронов, и осторожно снарядил первый магазин, чтобы иметь возможность вести бой, как следует. Вообще, перестрелки, это не мое. Можно мне обратно в суд? Справа и впереди среди болот выделялся холм, на котором, впрочем, тоже рос папоротник. Неспешно проследовал туда, но найти точку, с которой я мог бы созерцать окрестности, следить за врагом, не смог. Проклятый папоротник все закрывал. По лесу за мной следовало четверо, и все они явно боевые маги, во всяком случае магическое чутье их ощущало, как коктейли из переплетения силы и символики магии. Не умею я в магию, ребята, зато логика, это мое. Выходит, вы как-то вычислили, что у меня шило, блокировали и испортили его работу. Узнали про завод, подкупили алчного и подлого бандита. Чего уж там, Хакшилд верно сказал, что они мрази. Зато вы не могли знать про иллюзию, я просто ее очень давно и при живых свидетелях не применял. Когда четверка подошла к холму, мне стало ясно, что они способны меня пеленговать, уж больно правильно они выбирали направление. Мне не скрыться от преследователей, которые всегда знают, где я. Они были близко и не торопились, перемещаясь от одного ствола гигантского папоротника к другому. «Эй, агент, сдавайся! Обещаю, мы не станем тебя пытать!» — крикнул один из преследователей. «Да, наших стариков тут нет, мы просто безболезненно прибьем тебя и все», — поддержал его второй. «А хочешь, мы даже дадим тебе порошка, ты умрешь в кайфе? Ну, мы все равно скажем, что ты сопротивлялся и все такое. Ну давай, твой навык по перемещению в этот мир не срабатывает, ты же видишь, наш Руаутс слишком силен, там откалиброванные макры 5-го уровня, тебе его не пересилить, мы же понимаем, что ты пробуешь его каждые 5 секунд, самому еще не надоело, вообще-то я не пробовал, да и не навык это, а артефакт, но я молчал, это все могло быть игрой, ловушкой. На расстоянии в 50 метров я применил иллюзию, на месте первого крикуна, а точнее вокруг него образовалась простая бронированная креветка, такая как с изнанки 2-го уровня, куда меня закинул в свое время филин. Трое других среагировали мгновенно, быстрее, чем подумали. Один из них выстрелил, а двое других швырнули сгустки магии, что-то вроде чрезвычайно плотного сгустка воды. Не мешкая, я снял иллюзию и накинул на второго, и тут же он получил пулю от своего товарища. Несколько мгновений и два трупа. «Стой, стой, не стреляй, придурок, это иллюзия», — заголосил один из магов другому. «Иллюзия, хульякасак, просто иллюзия, он нас, басик, трахнул, иллюзия, заткнись, это ты виноват, ты первый». «Сам заткнись, урод», противник укрылся за стволом, потом на секунду высунулся и в моем направлении полетел сгусток магического заряда. Впрочем, он, вероятно, не знал мое точное местоположение, потому что удар пришелся метров на 10 левее. «Ой-ой-ой, что же мы скажем старикам?» Еще один из преследователей с плеском уселся на жопу и обхватил колени. «Нас же за такое накажут. Ой-ой-ой, Тибор, что же нам делать?» Стрелку надоели причитания примерно сразу же, то есть его уровень терпения тяготел к уровню Мертвого моря, в отличие от четкости действий, судя по тому, что он мельком взглянул на своего напарника, тот был всего в 15 метрах, вынул пистолет и совершил единственный выстрел, прострелив тому голову и даже не взглянув на падающий в лужу труп. Внезапно вдалеке раздались выстрелы, и это были даже не одиночные, а стрельба очередями. «Стоп, кто и по кому там стреляет, если я здесь?» Стараясь быть незаметным, глянул на последнего из преследователей, который озадаченно озирался. «Эй, как там тебя, Тибор? Чего тебе, покойник?» Рыкнул он и спрятался за ствол. «Давай я угадаю, у твоих придурков автоматов нет?» Он промолчал, и это молчание тоже что-то значило. «А раз это не ваше оружие, то стреляют в вас, так, хари балаболить, выходи, считаем до 5 и стреляем. А старикам я скажу, что это ты всех убил. Тоже мне, ковбоя нашел», — возмутился я. «Хрен тебе, я ни дуэли не нанимался. Будешь стрелять из-под тишка, из засады, трус, зато живой. В гробу я видал твои разборки, в белых тапках. Зря вы меня тронули, всего один какой-то я, а вы своих уже пол отряда положили. Ну, не дебилы, у нас старики очень принципиальные, тебе не понять. Куда уж мне, предлагаю тебе уйти, а ты, и я уйду, ясен-красен», — проорал я, но чуть попозже. «Не хочу от тебя в спину пулю получить, вижу, что стреляешь ты отменно. Да куда я уйду, и зачем, я тебя догнал. Достаточно просто просидеть тут и дождаться основного отряда. Основного отряда больше нет, Тибор, с нотками притворного сожаления ответил я, и он многозначительно замолчал. «Ну посиди еще какое-то время», — продолжил давить я. «Правда, местные монстры изнанки тоже слышали выстрелы. А у тебя еще много патронов, адвокат, чтобы так хорохориться? Туда-сюда, еще два магазина и 43 заряда. Если ты умеешь распознавать ложь, да мне плевать, у меня все равно больше, я же маг, а не бюрократ», — огрызнулся он. Прицелившись, я выстрелил приблизительно в то место, где он находился. Прятался он хорошо, целился я плохо, так что пуля ушла в болотную жижу. Он чертыхнулся, а еще через секунду чертыхнулся во второй раз, потому что я стоял между стволов и целился в него уже всего с 10 метров. Несколько выстрелов и поток заряженной магии полетели в меня, а если точнее, то в иллюзию меня, которую я сотворил в ту секунду, пока он прятался от выстрела. «Ну и чего стоит твой арсенал, если ты никогда не будешь знать, где я?» Не задумывался, как я выживал годами в этой изнанке. Может, я чуточку приврал про годы, но обстановка меня оправдывает. Вдали раздались еще трели выстрелов из автомата и какие-то крики. «Это остатки твоих, никто не придет, Тибор, решайся, уговаривать не стану. Та дыра в пространстве закроется, и через какое-то время ты останешься тут навсегда. А ты, действие подавляющего артефакта рано или поздно окажется далеко от меня, и я вернусь домой и приму душ». Тибор молчал. Его молчание не выглядело подавленно или испуганно, он явно был матерым и со своим богатым жизненным опытом человеком, но что-то в моих словах сподвигло его бесшумно встать и начать удаляться, обходя меня справа. Почувствовав это, я привстал и перебежкой стал огибать холм, так чтобы тот отделял меня от врага. Да, он знал, где я, но я чувствовал его магическим чутьем, так что мы в равных условиях. И хотя я не представлял, кто там лупит из автоматов, но кто бы там ни чинил расправу, это явно в моих интересах. Тибор ушел, у моего чутья была дальность, и теперь он ускользнул за ее пределы, или же использовал портальные свитки. Тогда я зря пугал его тем, что он тут застрянет. Скорее его испугали автоматные трели, чем мои слова. Когда я перестал чувствовать противника, то вернулся к трупам и проверил, что они являются таковыми, после чего активировал шило, готовый в любой момент применить иллюзию и под ее прикрытием бежать по территории завода. Когда я появился у портала, меня взял на прицел один из безликих бойцов, в неприметной форме, с бронежилетами, много лучше моего, и с разгрузками, в защитных масках и шлемах, словом, их снаряжение и вооружение было лучшим, что я видел в этом мире. Это явно не мафия, так что я облегченно, насколько может расслабиться человек под прицелом оружия, выдохнул. Глянул еще, ровно ни одного знака различия, ни надписи, ни эмблемы, ни рисунка, ничего. Если потом кто-то выживший захочет кому-то о них рассказать, то что он будет рассказывать? Неприметные мужчины, бритые и в темных очках на пол лица, у меня забрали пистолет и жестом велели идти к старшему. Мой собеседник сидел на стуле, принесенном из административного здания, и, подобно Цезарю, командовал парадом. Его бойцы, вооруженные короткоствольными автоматами, арестовали часть боевиков мафии, и сейчас их, закованных в специальные, блокирующие магию наручники, грузят в безликий автобус, а все рабочие завода спрятались в здании. Кое-где трупы, сальпуги явно не все сдались без боя. «Здравствуйте, Аркадий Ефимович!» Во все 32 улыбнулся мне человек. Это был офицер, явно офицер, только без единого знака различия. «Мы с вашей прокуратурой достигли негласной договоренности. Мы забираем то, что осталось от братства или сальпуг. Мы приняли ваше кодовое наименование, а они – бандитов. Трупы оставляем вам, обеспечите их захоронение». Я прикинул в уме, имеет ли он в виду официальное захоронение или утилизацию, а офицер, глядя на озадаченного меня, внезапно хохотнул. Видимо, про трупы это была такая специфическая профессиональная шутка. «А что вообще произошло, господин Ээ? Можете звать меня Ждан. Я же был вами ожидаем, символично, правда, безмерно. Расскажите в двух словах, а то, пока я тут по болотам марафоны бегал, отстал от жизни». «Вы молодец», — снисходительно кивнул он. «Телефоны завода были на прослушке, знаете, что это слово означает?» «Да, знаю. И, когда вы позвонили в прокуратуру, мы тоже связались с ними и предложили совместную операцию. Силовая составляющая наша, слава их, мы же действуем негласно». «Подождите, господин Ждан, а как давно вы тут?» «Почти 2 дня», — прибыли на служебном самолете, ждали удачного момента. Удачного момента, вы ловили их на живца, вам нужно было, чтобы они собрались вместе, и вы знали, что так будет. И совместную операцию двух ведомств за 5 минут не согласовать. Ну да, знали, конечно, все очень удачно сложилось. Вы отлично сыграли свою роль. Роль живца, да меня тут чуть не сожрали. Но ведь не сожрали же. Ваш агент-куратор получит поощрение. Скорее всего, мы оставим его создавать резидентуру в Кустовом. На вас мы тоже рассчитываем. Будем расследовать версию с участием вражеской разведки или хуже того, что Сельпук создали попаданцы. Кто создал? А что было потом? Дело техники. Мы налетели, арестовали всех по периметру, потом прошли внутрь. Любопытно, что среди прочих взяли 5 бандитов, которые утверждали, что едут спасать вас. Якобы следили за заводом, обеспечивая вашу безопасность. Присматривали. Китайцы? Китаец есть, в отключке. Это ваш телохранитель, придет в себя к вечеру. Нет, какой-то там костец с шайкой. А, да, этих я знаю. Это и правда мои друзья, они словом, не такие крутые, как вы, и все бы полегли, но они беспокоились за меня. То есть прокуратуре их не передавать? Нет, если можно. Можно, он наклонился над рацией и что-то туда пробурчал. Но это залог нашего дальнейшего сотрудничества. Мы возьмем с них расписку о неразглашении. Возьмите. Да и в целом, они не из болтливых. А кого арестовали из бандитов? Владислава, Черепана, Михея, кроме главаря, еще 6, 2 постоянных членов банды и 4 специально нанятых для вашей поимки. Не понимаю, что за шумиха, поймать одного адвоката. А я шустрый. А почему вы сказали, не считая главаря? Он умер, не переставая улыбаться, пояснил Ждан. У него проникающие ранения в верхние ткани ноги, задеты сосуды, он тупо истек кровью. Банально. Но ведь там была куча народу, ваши не помогли, первая помощь, что за сострадание к преступникам? Безмятежно усмехнулся он. Мои бы помогли, но он был уже мертв. Странно, но его бросили и союзники, и собственные подчиненные, не перевязали, не утащили. Не знаю, Аркадий. Труп мы заберем, наш полевой врач констатировал его смерть. Мы вам выдадим его фото, если угодно, есть такой порядок, если вы скажете, что вы его адвокат. Давайте фото. Один человек будет рад его получить, а еще один человек будет рад, что вы живы, Аркадий. Не думал, что прокуратуру так волнует ваша судьба. Он показал мне пальцем, словно зная, а может так и есть, что через секунду из-за угла выйдет Ангелина. Увидев меня, она ринулась навстречу, и я был чертовски рад поймать ее в свои объятия. Я за тебя очень переживала, козел. Как ты посмел рисковать своей жизнью? Ты еще обещал меня на охоту сводить. Она ударила кулачком мне в грудь. Командир, козырнул один из бойцов, мельком бросив недоуменный взгляд в нашу сторону. Видимо, ситуация, когда прокуратура обжимается с адвокатом и главным фигурантом по делу о наркотиках, не вписывалась в его инструкции. Там у ворот какой-то странный тип, Скоморохов, кажется, Скоморошинский, поправил я, и что ему надо, ухмыльнулся Ждан, говорит, продолжил боец, денег привез адвокату, 100 000, вы ждете денег, в глазах офицера мелькнуло крепкое сомнение в моей честности, ну да, это клиент мой, жутко затянул с оплатой, пусть ждет под охраной, сюда мы его не пустим, тут у нас своя история.